сентиментальной прозы. Вырастет Зорюшка, мальчик сделает дудочку, дудочка заиграет, придет девушка, и повторится та же история, только в другом виде. И, наконец, на свет появляется документ, в котором завещатель, будучи в полной памяти и уме, заявляет о своем непременном желании верить наследственные капиталы главе французских фурьеристов Консидерану о свои будущие останки анатомическому театру. Причем из кишок или жил покорнейше просит изготовить музыкальные струны. Схожий порыв романтического утилитаризма будет отмечен Достоевским в «Бесах», где капитан Лебяткин желает употребить свою кожу для барабанов Акмолинского пехотного полка. Завещание содержит также пункт в пользу больницы умалишенных. Это могло бы навести на мысль о тайной боязни завещателя сменить камеру Равелина на комнату в доме скорби. Некоторые из заключенных действительно были близки к подобной метаморфозе. Ах, Шарумов и Достоевский свидетельствуют о бывших у них в крепости галлюцинациях. Есть указание на начавшуюся у Дебу душевную болезнь. Двое из последственных, Катенев и Востров, сойдут с ума и умрут в больнице, а один, Григорьев, начнет впадать в меланхолическое умопомешательство, от которого он не излечится никогда, еще до того, как его, привязанного к столбу, продержат несколько секунд под ружейным прицелом. Ах, Шарумов говорит, что им вслух зачитывали статьи закона, угрожающие смертной казнью. Вид психологического давления не самый слабый. Вряд ли можно сомневаться в том, что большинство подсудимых за 8 месяцев одиночного заключения вынесли жесточайшее нравственное истязание, что не снимает вопроса и о других методах воздействия. «Пытка существует. Вот горестное открытие, которое сделал», — обращается Петрашевский к военно-судной комиссии. «Последнее, удовлетворившись словесными разъяснениями коменданта крепости, положила записать в протокол, что извет Петрашевского оказался не имеющим никакого основания». Одно из самых темных и загадочных пятен в истории следствия – это проблема пыток, пишет Егоров, добавляя, что если пытка электрической машиной и ядами – плод воспаленного воображения узника, то успокоительные и усыпляющие лекарства, морение голодом и жаждой, угроза физической расправы – вещи, возможно, реальные. И впрямь описанные Петрашевским симптомы весьма похожи на те, какие могут быть вызваны действием наркотических веществ. Естественно, судьи не обязаны были рассматривать подаваемые узнику медицинские пособия, дабы утешить его нрав и отклонить от совершения негодных поступков в качестве средства за выпытывание нужных показаний. Формально блюдя закон, воспрещающий пытку, тюремная психиатрия имела шанс обойти его, не нарушая приличий. Заботясь о товарищах, Петрашевский указывает высокой комиссии, что от длительного тюремного заключения могут пострадать наиболее чувствительные из них, в том числе Достоевский, которому еще и до крепости едва ли признаки не мерещились. Уповая на потенциальную интеллигентность великолепной пятерки, Петрашевский осторожно напоминает господам следователям о том, что природная одаренность есть достояние общественное, и добавляет в скобках «талант Достоевского не из маленьких в нашей литературе». Эта единственная фраза во всем 9000-страничном деле, где упомянуто о литературных заслугах автора «Двойника». Сотворение имиджа или работа над текстом. Сам Достоевский касается своих литературных занятий вскользь. Он нигде не говорит о себе как об известном писателе. Очевидно, полагает, что это обстоятельство не укроется от внимания любознательных членов высочайше учрежденной комиссии.